Значит, у нас было два домашних задания, да? Первое домашнее задание было эмоции. Скажите, пожалуйста, какое было, была ли проведена работа, кем была то, какие были открытия, что вы вдруг обнаружили в себе, то есть, если вы достаточно глубоко, а не просто так читали, ну, там дальше что. Если вы действительно глубоко адресовали это себе, насколько я способен проявлять эти эмоции. Некоторые эмоции, многие люди отмечают, что я вообще забыл об их существовании. То есть я даже с удивлением читал, что вот это есть. Я забыл даже, как это испытывать. Уж тем более это проявлять как-то вовне. То есть вот на самом деле, если мы глубоко отнеслись к этому заданию, то должны быть какие-то соответствующие реализации. И поэтому у меня просьба сейчас поделиться, если есть такие реализации, пожалуйста, поделитесь. Пока вы будете говорить, другие тоже смогут прикоснуться к вашему опыту. Пожалуйста. Кто готов начать разговор? Либо аудитория вся ничего не делала, либо делала очень поверхностно, да? Ну тогда, значит, нам предстоит еще раз это сделать. Угу. Да, это... Да, да. Да. Ну да, чем больше мы развиваемся, тем более мы адекватно к себе относимся и осознанно, да, совершенно верно. Надо, конечно, с позиции сегодняшнего дня смотреть, разумеется. Да. Нет такого понятия норма и патология. Вот это есть эмоции человека. Это не значит, что есть какие-то эмоции, которые для вас, ну, в этом воплощении не близки, да? Но имейте в виду, что вот есть люди, которые вот это чувствуют. Вот иногда нам даже странно, мы общаемся с людьми, и мы не предполагаем, что человек может вот чувствовать в это время вот так. Правда же? Мы вообще друг друга эмоциями особо не интересуемся. Мы сейчас вообще интересуемся передачей информации друг другу. Информативное общение такое. Если человек звонит вам по телефону на слове «Алло», вы уже думаете, что надо. Правильно? То есть это первый вопрос, который это... И когда если человек вам говорит «Привет, как твои дела?», у вас такое вот, ну, быстрое к делу уже переходи. Да? То есть, это, ну, что уже тут? Что тут рассусоливать? Понятно, что что-то надо. Правильно? Мы разучились вообще общаться, а вообще общение, полноценное общение, это не обмен информацией, а по большей части это обмен вот сердцами, обмен своим каким-то эмоциональным состоянием. И мы на самом деле вообще друг другом не делимся вообще, что я чувствую в данный момент времени. Ну... Это правильный вывод. Нам нужно вообще выбирать общение. Но если вдруг все вот так меня раздражают, уже нужно с собой разбираться. А, ну, ничего страшного. То есть? Ну, это нормально, как он? Ну. Я ее частично испытываю, и иногда испытываю. Я не могу сказать, что я ее больше испытываю. Ну, это нормально, нормально. Но во всяком случае, вы же ее испытываете. Испытываю. Ну. А есть люди, которые вообще не знают, что это такое. Что такое любовь? Да, что такое любовь? Для вас это что? Вы меня спрашиваете? С вопросительной интонацией в конце. Ну? Так. А вы сомневаетесь в этом? Нет, вот это и поэтому не сомневаюсь. Так. Уже хорошо, что у вас есть кто-то, кого вы любите. Да, уж тогда это, знаете ли, это обязана любить, это очень интересное словосочетание. Так, хорошо, я так поняла, что с первым заданием 0,0. Ну а почему? Вы молчите, я что должна как-то... Я ж не ясновидящая, я просто яснопонимающая. У кого есть какие-то открытия в связи с этим заданием? Поднимите, пожалуйста, руки. О, вот теперь, пожалуйста, у те, у кого есть открытия, поделитесь, пожалуйста. Ага. Ага. Вот это вот серьезное открытие. Вот вообще-то в результате этого вот выполнения домашнего задания это диагностика на самом деле, понимаете? Это хороший старт, с которого можно начинать что-то менять, потому что... Если у нас есть это, когда мы встречаемся с другими людьми, вот просто у меня сейчас к вам задание. Прошу я вас повернуться к паре лицом. И, пожалуйста, один другому расскажите что-нибудь, притом второй человек, значит, задание, умонастроение такое создать. Ну-ну, говори, говори. Подвергните сомнению весь этот разговор. Да. Правильно, потому что есть ощущение подвоха, да. Вот я хочу, чтобы сейчас все испытали это ощущение. Пожалуйста, 2 минуты в одну сторону говорите, второй человек вот это умонастроение, вот, и потом, пожалуйста, по моему хлопку в другую сторону начните. Этот человек что-то рассказывает, а второй вот на него вот таким образом смотрит. Ну, это не обязательно смотреть так, но вот создайте это умонастроение. Пожалуйста, поехали. Без разницы, какая тема. Любую тему обсудите, что вас волнует на сегодняшний день. 2 монолога, да. Они обязательно взаимосвязаны друг с другом. Разумеется. А это мы и говорим о детях, кстати сказать. Больше девочек. Ну, всего тут 2 мальчика, да, где-то. Да, ну, 3 мальчика. Да. Это так. Да? Да. Мальчики, да. не очень интересуются вот этими вопросами. Да. А девочки, ну, они как-то вьют гнезда, они хотят создать такое, как бы, атмосферу дружбы, семьи и прочего. Ну, мальчикам это тоже полезно. Им... А как же? А как это, же? Это, ну, как бы к общению, вот, да, к миросозерцанию, потому что больше денег зарабатывать в конце концов. Элементарно, если да. Ты будешь, если уж на то пошло, да. Учиться. Абсолютно с вами согласна. Но вот, к сожалению, то, что есть на сегодняшний день. Это они просто не знают. Надо собирать стадионы. О, я с вами согласна. Как это, ваши слова да Богу в уши. Не, надо действительно как-то какую-то рекламную акцию, там, что-то такое. Надо что-то придумать. Дать этим, как они, промоутеры или кто они, которые вот распространяют рекламу. Ну... В другую сторону, пожалуйста. В другую сторону. В другую сторону. Ну, я счастлива, что у вас не получается. Просто ради эксперимента попробуйте. Потому что иногда это не получается с позиции, вот я такая хорошая девочка, я даже это задание выполнить не могу. Я вот уж, ну, настолько... Нет, да? Ну, постарайтесь еще. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, какое чувство, когда на вас, во-первых, так смотрят, а во-вторых, какое чувство, когда вы так смотрите? Пожалуйста, поделитесь. О, первая реализация. Возникает неприязнь, и оказывается, я в таком умонастроении практически не слышу человека. Еще какая? Пожалуйста. А, хорошая реализация. Хорошая реализация. То есть имейте в виду, что следующие вы слушаете, как на это реагируют. Первое, когда я так общаюсь, меня не слышат для начала. И... Совершенно верно. Желание замолчать, прекратить общение, потому что со мной фактически не общаются. Пожалуйста. Это, знаете, это еще нужно научиться отличать. Само задание было, что я уже заведомо знаю, что это неправда. То есть вы уже отличали правду и неправду, это уже взрослая позиция. Да? Еще, пожалуйста, у кого? Угу. То есть ты не можешь открыться реально. Угу. Хорошо, еще, пожалуйста, у кого какая реализация? Так. Так, хорошо. Ну, то есть, одним словом, очень важно понять, что то задание, которое выполняли, и та реализация, которая пришла, что... Да, Наташа. Вот здесь это совершенно другой вопрос. Смотрите, если мы в таком умонастроении, мы отключиться-то не можем. Потому что мы напряженно не доверяем. И у нас умонастроение, и чё? Мы как раз отключиться не можем. Для отключения нужна свобода и релакс какой-то. Здесь нет релакса. Это другое умонастроение было. Напряжение есть. Вот как раз-таки напряжение. А, вернемся к эмоциональным этим. У кого еще была реализация, у вас вы хотели поделиться, да? Такая же реализация. Так, я прошу прощения, вы перебиваете. Я, конечно, понимаю, что вы теперь стали открытые, но не до такой степени. Спасибо большое. Которые Ага, очень важная реализация. Смотрите, я испытываю на 1 балл, но могу это демонстрировать на 10 баллов, да, пугая тем самым, манипулируя, показывая. Это как, знаете, одна, помню, пациентка пришла и говорила мне: «У меня себе, вы не представляете, какие у меня боли в сердце, это такие боли в сердце!» То есть, как вы понимаете, если сердце болит, вот такой энергии на артистизм просто нет. Просто элементарно. Понимаете, если у человека реально болит, он, ну, у него режим сохранения энергии. Но манипуляторши, особенно, почему я говорю манипуляторши, потому что чаще всего все-таки это женщины, да, они видят, у мужчины эмоции – это гипнабельная зона. И вот в данный момент, что касается детей, если мама, грандиозная мамаша, она как раз-таки проявляет вот так свои эмоции. «Ты опоздал! У меня сердце! То есть у меня давление, у меня такое давление! И все из-за тебя!» Да? То есть потом ребенок пугается, что я буду причиной смерти мамы. Потому что ее эмоции продемонстрированы на 100 баллов. Да? А на самом деле она их испытывает на 1 балл. Спасибо вам огромное за реализацию. Вот. Никогда не могу сказать мне. Вот, у меня даже спрашивают там прямо, что ты такое, хочешь, не хочешь. И я не могу произнести «хочу». Да. Вот это называется сценарий «будь сильной». «Будь сильной» – это сценарий, когда я не могу ни у кого попросить помощи. В таком случае невозможна дружба. Потому что дружба – это… Да, да. Ко мне люди приходят и говорят, и делятся. Это тонкая форма гордости, понимаете? То есть я помогающая, а вы страждущие. Это такая вот тонкая форма наслаждения. Стопроцентное наслаждение. Сама этим страдала. Это скрытая тонкая форма наслаждения. Да, конечно. Нет, вы это не понимаете. Просто это неосознанная форма. Да, это на семинаре «Йога ума» обсуждается. А для того, чтобы была возможность оценивать то, что есть сейчас, нужно развить позицию наблюдателя. Это одна из самых важных позиций, о которой, опять-таки, я говорю, что мы будем говорить на йоге ума. Потому что если я обусловлен полностью вот тем, что я делаю, да, тотально в этом во всем, невозможно дать оценку. Нужно часть себя, часть своего сознания сделать со стороны, взгляд со стороны. Это нужно. Но это первое, с чего начинается вообще путь прогресса. Потому что это гордость. Я здесь сильный. Позиция. Да хоть пусть заругаются. Если это моя позиция выбранная, да, не весь мир хоть заругается, это моя позиция. Здесь очень важно понять, что это тоже тонкая форма наслаждения. И то есть люди-то не бескорыстны. Потому что если бы мы были бескорыстны, вот нам приходили, мы бы помогали, у нас не было бы, во-первых, болезней, синдрома профессионального сгорания. А если бескорыстно помогают, он счастлив. Счастлив кто? Тот, кто помогает. И тот, кому он помогает. Но если я... Хочет человек, не хочет, я тебе помогу. Да? Да ты просто вообще не понимаешь, как я тебе помогаю. И я счастлив от того, что я тебе помогаю. Да, вот это уже манипуляция. Манипуляция. Есть манипуляторы сверху, есть манипуляторы снизу. Этот манипулятор сверху. Да. Еще какие-то есть реализации по поводу эмоций? Насилие. Это тонкая форма на насилие. Так. А еще как кто-то есть? Да, пожалуйста. Угу. Спасибо большое, очень тоже важное открытие. Действительно, многие люди говорят, что когда я это вижу, у меня мир стал шире, говорят, что я теперь смотрю на других людей и думаю, боже мой, может быть, они там сейчас такое испытывают, да? И то есть, и это, кстати говоря, один из шагов к состраданию. Вообще интересно, что человеческая форма жизни предназначена для трансформации эмоций. То есть не то, что вот теперь я буду их прятать. Чем больше, знаете, пыль, загнанная в угол, размножается. То есть она же никуда не девается. То есть она размножается в виде болезней и так далее. На семинаре «Йога ума» огромный пласт знаний именно эмоциям принадлежит. И мы будем постигать психогигиену эмоциональной жизни. То есть, каковы законы эмоций, как они, чего и так далее. Ну хорошо, спасибо большое. Сейчас мы с вами перейдем к подростковому периоду. Я поговорю о подростковом периоде. Потом мы с вами поделимся вторым заданием, то есть письмами ребенку, да, ответами от ребенка и подарки, да, будем дарить. Итак, сегодня у нас с вами тема «Подростковый возраст». Да. Нет, не про семилетних. Прошлая тема была про детей младшего школьного возраста. Да. Да, да, да, да, да. Спасибо вам за вопрос. Во-первых, с ребенком нужно обсуждать. Мы сегодня будем говорить об активном слушании, и мы будем с вами говорить о «я сообщение» и «ты сообщение». То есть с ребенком нужно прояснить проступок, ему довести до осознания, что случилось, почему вы... Вот сегодня только... Ко мне перед занятием подошла одна девушка и спрашивала по поводу того, как, что мне делать с ребенком, потому что ребенок ведет себя не очень правильно в школе. Да? И я вспомнила случай со своим старшим сыном. Как раз в возрасте где-то, я не знаю, ну, постарше чуть-чуть, он написал доме матершинное слово такими большими буквами. И он разозлился на соседа, что-то такое было. И он написал это. И, значит, я, когда это увидела, я чуть в обморок вообще не упала. И мне когда сказали, что это у меня ребенок это сделал, я вообще со стыда чуть не сгорела. Во-первых, это у родителей жуткое ощущение, что мы же должны наслаждаться через своих детей, мы же должны гордиться им и так далее. Да, то есть они должны наше эго всячески как-то поднимать. И, то есть, когда ребенок успешный, это я хорошая мама. А я хорошая мама, значит, я вообще, ну, окей, да? И когда вдруг на тебе, я, оказывается, плохая мама, у меня, оказывается, вообще ребенок матершинник и так далее. И для меня это было полностью шоком. Почему? Потому что у нас в доме вообще такого не принято, вообще не употреблять ничего и так далее. И в таком случае, значит, я думала, как мне поступить? Я должна была что-то творческое такое придумать. И я ему сказала, а вообще это ты написал? Он сказал, да, я. У него такой, знаете, подростковый вызов. Это я написал. Я говорю, а вообще, вот чего ты добивался? Он говорит, вот, ну, что-то он там чем-то поделился и так далее. И вообще это ничего страшного, говорит, не произошло. Я говорю, ну, хорошо. То есть, в принципе, ничего страшного, во-первых, да. Во-вторых, понятное дело, что они понимают, что это у тебя родители такие, они тебя на самом деле вот воспитывают, да, и результат воспитания, вот, пожалуйста, налицо, что называется. Поэтому, говорю, я сейчас возьму мил, и так как ничего особенного, я пойду на школе напишу. И он так обалдел, он сказал, сейчас самое время, когда дети там ходят. Как это ты вообще собираешься это все писать? Я говорю, ну ничего же страшного нет, да? То есть для тебя это норма, то есть тут соседи какие-то ходят. Ну я пойду сейчас, и пусть дети видят. И уж лучше, говорят, грешным быть, чем грешным слыть. Причем я это решительно решила, что я так пойду и я так сделаю. То есть, если я до него не достучусь, что это, и он не осознает, что это неправильно, почему? Потому что мы сегодня с вами будем говорить, что есть уровень чувств и есть уровень действий. То есть, если уровень действий, он делает что-то плохое, то ваша реакция должна быть тоже, все слова выстроенные на уровне действий, либо действия какое-то. И я ему сказала, я сейчас пойду это писать. Он сказал, мама, я тебя умоляю, пожалуйста, не делай этого. Это позор вообще на всю округу, что ты пойдешь это делать. Я говорю, а что тут позорного, объясни? Как это что позорно? Это же матершинные слова. И ты будешь писать их, это вообще, это ты можешь себе представить, что это такое? Я говорю, сыночек мой дорогой, я тебе то же самое хотела сказать прямо сейчас. Он мне сказал, я никогда в жизни больше так делать не буду. Но я тебя умоляю, не делай, пожалуйста, этого. Это будет невыносимый позор, я тогда из школы уйду, и больше я никогда туда не приду, и так далее. Я сказала, хорошо. Я увидела, что он усвоил урок. То есть наказание как такового, и не, то есть когда вы проясняете. Мой младший сын, значит, когда ему было 8 лет, он пришел со школы и наврал, короче говоря. Он пришел со школы вдруг раньше, и я ему говорю, а что ты раньше со школы пришел? Он говорит, да английский отменили. И тут, значит, звонок по телефону, и говорят, а что Рустама на английском нет? Я говорю, Рустам, ты же сказал, что вас английский отменили. И смотрю, у него настроение испортилось, и что так это все вскрылось ужасно, да. И мы с ним сели, и, то есть я ему говорю, слушай, ну вот для меня полная неожиданность, что вот, ну, я столкнулась с тем, что ты врешь. Я вот до сегодняшнего дня, честно сказать, вот, ну, это действительно так и было, я говорю, я не думала, что ты вот... Но я знаю, что когда-то это все проходит. И вот на тебе. И некоторые на этом застревают. То есть некоторые становятся врунами по жизни. Мне очень... Я прямо сейчас говорю в таком шоке, что... Я не знаю даже, вот как-то тебе надо наказывать. Как-то... Я даже говорю, просто я растеряна, откровенно говоря, потому что я не думала, что вот, что это, что, какой смысл в этом во всем. То есть я делюсь своими чувствами. Я очень огорчена, я очень расстроена, я растеряна, и я прям даже не знаю, что делать. Он мне говорит, мама, выйди, пожалуйста, я хочу помолиться. Я вышла, он закрылся в комнате и обратился, так сказать, к более высоким авторитетам. Он молился, молился, молился, потом выходит и говорит мне, мама, ты должна меня немедленно наказать. Пожалуйста, возьми ремень, побей меня. А я никогда в жизни не била. Я, то есть, вообще еще больше растерялась. Я говорю, как побей? За что? Он говорит, понимаешь, я сейчас осознал, если я встал на этот путь, то если ты мне сейчас не преподашь очень жесткий урок, и я это не запомню вот всем своим существом. Я, мама, не знаю, я не ручаюсь за себя, я могу стать вруном. И он просто до такой степени мне говорит, пожалуйста, побей меня. Я говорю, ну знаешь, давай, я так растерялась просто ужасно. Я говорю, знаешь что, я не готова вообще тебя бить, давай папа придет, и вот, пожалуйста, с ним обсуди этот вопрос, и, пожалуйста, пусть он тебя побьет. Потому что если мы обсуждаем с ребенком его проступок, и на самом деле он, до него доходит смысл происходящего, и мы с ним обсуждаем, какую меру наказания мы тебе... Выбери, пожалуйста, себе меру наказания. Вы удивитесь, но дети порой выбирают меру наказания гораздо более серьезную, чем бы выбрали вы. У меня сын сам себе выбирает меры наказания. То есть, я говорю, есть такое понятие преступление, значит, покаяние, искупление. Да, то есть, пожалуйста, будь любезен, как ты это будешь из этого выгребаться? Он это знает, и он, кстати, серьезные наказания придумал. Я бы, честно говоря, с большей поблажкой дала. Но так как у него это он выбрал, например, он говорит, все, значит, неделю я к телевизору не подхожу, к компьютеру я неделю не подхожу, это он сам выбирает. Я вас уверяю, он к неделю вообще к нему не подходит. Но если бы это я сказала, значит так, неделю ты к этому не подходишь, неделю ты к этому не подходишь, он бы конючил, ходил, и бы жаловался, и так далее. Но когда он сам выбирает, он этому следует. Поэтому ребенку вот дайте возможность выбора наказаний раз, но перед этим обязательно обсудите. Вообще ошибки – это норма для детства. А это нормально, когда ошибается. Ненормально, когда мы не разрешаем детям ошибаться. И когда он ошибается, и мы обсуждаем это, он должен сделать вывод. Правильно? Он должен усвоить урок. Не то, что мы возьмем и скажем, вот ты такой плохой. Ну и зачем это? Кому это нужно? Вот поэтому вот так, таким образом. Итак, подростковый период. Подростковый период, он выступает своего рода мостиком между детством и уже зрелой жизнью. Это такой достаточно кризисный возраст, потому что мы уже не там и еще не там. То есть это период, на самом деле, гадкого утенка. Да, когда я уже понимаю, что я в птичьем дворе, мне места мало, но еще знать не знаю, что я лебедь. И поэтому это достаточно болезненный период. И в подростковом периоде очень много противоречий, внутренних, раздираемых противоречий. Огромное количество людей застревает в подростковом периоде. И, собственно говоря, так и живут подростками. Подростками либо бунтующими, либо отстраненными, неуверенными и так далее. И интересно, что это проявляется очень часто, когда мы становимся родителями. То есть конфликты наши с детьми начинаются, как правило, в том возрасте, в котором застряли мы. То есть вот очень много говорят людей, вот все было хорошо до тех пор, пока ребенок не стал подростком. А по сути своей ребенок стал с вами в один возраст стал. И вот тут мы начинаем просто бодаться за первенство. Потому что я не пережил свои подростковые проблемы, и тут теперь соприкасается мой ребенок с ними. Итак, подростковые, значит, противоречия следующие. Первое. Огромное желание посоветоваться, огромное желание, чтобы кто-то из значимых оказал поддержку с одной стороны и полное отрицание авторитета с другой. Представьте себе два одновременно в сердце желания. Огромное желание авторитета, полное отрицание авторитета. Огромное желание, чтобы кто-то поддержал, подсказал, научил. Да? То есть это желание авторитета. Вместе с тем полное отрицание авторитета. По отношению ко всему миру. Поэтому подростки, когда им начинаешь советовать, они, ну, как ершистые такие воспринимают, да? То есть, с одной стороны, они хотят это слушать, а с другой стороны, они могут... Да что ты понимаешь? Да больно это, как будто ты много знаешь, да? То есть, мне это вообще не интересно, а на самом деле я могу это слушать. Но снаружи я это буду вот таким образом оформлять. А в этом возрасте самыми значимыми становятся не родители, а группа сверстников. Самая главная задача в этом возрасте – научиться общаться с группами сверстников. И так как ребенок отворачивается от родителей, его внимание становится направленным не вовнутрь семьи, а вовне, то и родители чувствуют, что они перестали быть вот настолько значимыми для него. Начинается огромный конфликт между родителями и ребенком. То есть родители хотят его вернуть в семью. Ребенок постоянно ориентирован вовне. И если чем больше мы прикладываем усилий сдерживать их, может произойти два выхода из этого. Первое – это бунт, протест. Вы знаете, что огромное количество подростков убегают из дома, да? такое неконструктивное совершенно поведение демонстрирует. Но это не худшая реакция. Худшая реакция, если они с вами соглашаются и оседают дома. Потому что огромное количество людей, желая быть хорошими мальчиками и девочками, фактически не проявляют свое развитие как таковое. Мы даже можем не выйти замуж, потому что мама расстроится, и мама, то есть маме все женихи не нравятся и так далее. И мы все время хотим быть, оставаться хорошенькими сынками и дочками. Вот этот период, когда здесь самое главное не хорошенький сынок и дочка, да, а хороший друг, вот эта задача для этого периода. И на самом деле очень важно маме и папе поддержать это. Очень плохо, когда родители не разрешают приводить друзей домой. Потому что это единственный способ у вас влиять на ребенка. Единственный способ, когда вы можете кормить их, да, уделять им какое-то внимание, тепло, то есть заботиться. Очень много детей, которые говорят, везет Ваньке, у него родители разрешают нам быть у него целой толпой. Да? А если у нас там, простите, гораздо дороже, чтобы ковры не пачкались, да, чтобы мебель не ломали, чтобы мне тишина была в доме, чтобы мне сериал возможно было смотреть и так далее. Да? То есть в этот момент мы тогда будем упускать на самом деле детей. Значит, следующее противоречие, а напряжение этого возраста. Интерес начинается к противоположному полу вместе с полным этим отрицанием. Да? То есть я начинаю критиковать, но это является показателем моего интереса огромного к ним. То есть я могу проявлять это без конца, говорить, какая-то дура, вот эта вот Ирка, я ее вообще видеть не могу, туда-сюда. То есть, но фактически это вот таким образом я проявляю вот то, что это во мне начинает открываться способности к любви. Да? Следующий момент. В этот момент неравномерно растет все в организме. То есть мы становимся вдруг с длинными руками, на таких чудных длинных ногах, да, и то есть тело, оно какое-то чудное становится в это время, да. И вот и огромная вообще потребность быть красивым, да, и тут, на тебе, прыщи лезут, да, с руками что-то не то. То есть фактически подросток крайне недоволен своей внешностью, из-за этого постоянно перед зеркалом. И родители говорят, да ты кончишь смотреть в это зеркало, да что же это такое, в конце концов, да. Но у него неуверенность есть по поводу своей внешности. То есть он хочет что-то, хотя бы что-то увидеть там, более-менее приличное, да, но ничего не получается толком. Из-за того, что много гнева, в этот период гормоны начинают активизироваться, да, и много гневливости, много эмоций, с которыми я вчера еще не знал, что это такое. Все имейте в виду, прыщи в это время – это гнев скрытый. То есть он таким образом сбрасывается. Все гнойные образования кожи, это, кстати говоря, не только у подростков, а вообще. То есть это всегда сброшенный гнев, на самом деле. Но, да, вылезает наружу. Хорошо для тонкого тела ума, потому что иначе, если бы этого не происходило, ну, совсем бы крыша съехала. Поэтому в этом смысле это хорошо. Поэтому, когда ребенок говорит, мне надо мазилку какую-то, вообще нужно объяснить, от чего вообще источник этого. То есть в чем причина такой патологии кожи. Нет, гнев снаружи в виде таких вот прыщей – это у определенной конституции. У другой конституции проходит, например, у питты всегда будут прыщи на лице. Мы с вами вчера говорили об этих конституциях, а у ваты на самом деле не гнев, а страх. То есть другая немножко конституция. Значит, дальше… Происходит ломка старых стереотипов, а новые еще не всегда, значит, сформированы. Поэтому тоже страх. То есть эмоциональная эмансипация, когда я на самом деле хочу продемонстрировать свою самостоятельность и низвергая все авторитеты, вместе с тем эмоционально я совершенно неустойчивый. То есть, как вы думаете, вот представьте себе, вот так, все мы были подростками когда-то, да, у кого-то это более-менее гармонично проходила фаза, у кого-то это дисгармонично проходила фаза. Скажите мне, пожалуйста, а что самое лучшее вообще для подростков? В чем вы нуждались больше всего в это время? Поддержки. То есть, это самое главное, в чем нуждаются подростки. То есть, если мы помните в момент, когда ребенок рождался, мы говорили о том, что он нуждается в том, чтобы все время быть у нас на руках, да? То в этом возрасте он нуждается выйти, наоборот, вырваться. Если вы его держите, да? То если вы хотите его оставить при себе, он, наоборот, будет всячески протестовать, избегать. И первое, что нужно решить родителям, что я его поддерживаю в любом случае. Я могу отделять, поведение у тебя плохое, но ты очень хороший, я тебя очень люблю, и я тебя всячески буду поддерживать. Мне могут не нравиться твои компании, мне может нравиться твое поведение, совершенно не нравится. Мне может быть просто диким даже твое поведение. Но ты в любом случае хороший, я тебя буду поддерживать. Вот это вот ощущение поддержки для подростков очень и очень важно. Дальше. Что дальше? Внутреннее еще ощущение. Подростки, они на самом деле очень хрупкие, нежные и ранимые. А снаружи они демонстрируют грубость. И вот это тоже очередное противоречие возраста. С одной стороны мягкость, с другой стороны грубость. То есть, так как у них сердце становится таким мягким, они сами боятся этого. Они боятся, что они вдруг стали слезливыми, они вдруг стали обидчивыми, а вдруг стали чувствительными. Да? И так как я, это как сегодня один мальчик говорил, вы представляете, я лидер. И я как лидер, мне важно быть крутым. А в какой-то момент, говорит, что-то происходит, и у меня внутри, я чувствую еще 2 секунды, и у меня слезы побегут. И вообще, например, я могу увидеть там какую-нибудь хорошую собачку или еще кого-нибудь, и у меня слезы прямо на глазах, да? А в этот момент, говорит, я ж крутой. И я, говорит, как дурак убегаю вообще. И мне страшно вообще вот с этим чувством. И он в этот момент делает вывод, я-то, оказывается, не окей. Да? Вот они тут думают, что я лидер, а я на самом деле тряпка. Только вот на самом деле ребенку очень важно донести, что это норма, что это у него такой период, что его сердце, оно не каменное, что лидер – это не человек с каменным сердцем. Именно только лидер может себе позволить и поплакать, и расчувствоваться. Это на самом деле лидерские качества, это показывает именно лидера. А лидер – это не человек, который просто сухарь, да, и просто может орать, строить и так далее. Это не лидер как раз-таки, это и изверг может быть. Поэтому мы просто должны разъяснять ему вот эти вот понятия. И это задача родителей в этом возрасте. Задача родителей этого возраста, вот в возрасте становиться друзьями. Потому что для того, чтобы слушать наставления, просто все время сверху наставления невозможно слушать. Нужно научиться давать наставления на уровне равных. Очень важно ребенку самоутвердиться и неумение это сделать. Да? Опять-таки противоречие. Одним словом, подросток – это переходная ступенька к взрослости. И он еще не взрослый, но уже не дитя. С ним уже невозможно разговаривать как с дитем. Он хорохорится и делает из себя взрослого, но он еще не взрослый. И от того, насколько мы его будем поддерживать, и насколько мы будем помогать ему становиться взрослым, и насколько не будет ему страшно взрослеть, вот этот переход, он будет тогда благополучным. Значит, для этого нам нужно еще одну вещь понять. Есть родители-манипуляторы, и к этому времени уже ребенок, собственно говоря, обучается быть манипулятором. Да? Вот запишите, пожалуйста, как манипулируют подростки родителями. Вы, конечно, это все хорошо знаете, тем не менее. Как вы думаете, у кого подростки обучаются манипулировать? Да, совершенно верно. Поэтому мы просто пожинаем плоды, которые мы вот, как говорится, у осинки не родятся апельсинки. Да? То есть мы все пожинаем, все то, что, так сказать, закладывали. И подростки вам с лихвой вернут все. Особенно сейчас дети очень часто говорят: меня мама воспитывает, она постоянно мне какие-то замечания делает, она меня постоянно назидает и так далее. И она все время говорит: ты не будешь успешным, если не будешь делать то, ты не будешь счастливым, если не будешь делать то, ты не будешь процветающим, если не будешь делать то. И мне все время хочется ей сказать: мама, ты не пробовала воспользоваться своими советами? Чтоб тебе для начала самой не стать счастливой, успешной, ты так хорошо обучаешь. Как может обучить, я могу обучить вас водить машину, если я ее не умею водить? Правильно? Родители, обязанность родителей стать счастливыми, успешными, и таким образом образование идет через образ, не через что другое. Через слова, через назидание образование не идет. То есть мы должны проявить эти качества. Это есть такая замечательная история с Махатмой Ганди. Одна мама... В Индии очень интересно, все родители знают, что для того, чтобы мальчик вырос успешным мужчиной, мальчику нужно научиться контролировать чувства. И все в Индии знают о том, что сладкое мальчикам не полезно. Потому что если мальчик ест много сладкого, он идет все время на поводу своих чувств. И вот мама одна обратила внимание, что ее сын постоянно ест сладкое. И она пошла, так как тогда в те времена Махатма Ганди был такой вот, ну, просто непререкаемый авторитет, такая слава у него была. И она пошла к Махатме Ганди со своим сыном. Значит, ее уговоры и увещевания на него никаким образом не отражались, и она поняла, что она для него не авторитет, что нужно обратиться к авторитету. Значит, и она попросила у Махатмы Ганди, говорит: вы знаете, вот мальчик вообще не контролирует свои чувства, вы ему скажите, что вообще сладкое есть вредно. На что Махатма Ганди сказал: приходите через 2 недели. Через 2 недели они пришли, и Махатма Ганди сказал мальчику: ты много ешь сладкого? Он сказал: да. Не ешь, ты знаешь, это для мальчиков совсем не полезно, ты не сможешь добиться ничего в этой жизни, если ты будешь есть. Он сказал: хорошо, и как будто отшептали его. И мама была потрясена результатом. И в одно время она пошла, так как у нее были какие-то недоразрешенные собственные какие-то вопросы, она пошла к Махатме Ганди решать свои вопросы и вместе с тем спросила: вы меня извините, пожалуйста, вот когда я своего сына привела, вы, говорит, сказали, придите через 2 недели. А что, нельзя было сразу ему сказать? Он говорит: видите ли, для того, чтобы я ему сказала об этом, я должен был перестать есть сахар. А так как я, значит, в это время, ну, когда уже человек состоявшийся, взрослый, да, и у него большая умственная деятельность, он ест много сахара. И он говорит: я должен был наложить на себя аскезу и не есть сахар, для того, чтобы мои слова были для него значимыми. И вот когда мы, не будучи вообще, значит, не проявив вот эти качества, обучаем ребенку этим качествам в качестве просто вот назидания: у меня не получилось, ты должен это сделать. Это не работает. Это не работает. Есть такое понятие, на санскрите есть такой термин «ачар», «прачар». «Ачар» вначале действуй, «прачар» потом говори. И учителя все испокон веков делают таким образом. Они могут обучать только тому, что сами умеют делать хорошо. Все остальные слова – это будет просто сотрясание воздуха. Знаете, есть такие слова, которые до сердца доходят, и хочется меняться. А есть такие слова, которые просто вы говорите, вроде что-то дельное говорите, но что сказали, что не сказали, то есть на меня это никаким образом не повлияло. Почему? Потому что я так не живу. Сейчас, в принципе, думают, что я просто работаю преподавателем. Я работаю психологом. У меня в семейной жизни там полный бордельер, да? Комплексов куча. Я-то на самом деле пошла учиться в психологию. Почему? Потому что у меня была куча комплексов, и я надеялась от них избавиться. Не избавилась, да? Теперь что делаю? Как говорил великий психотерапевт Алексеичко, он говорил, большинство психологов лечатся во время клиентов и за счет клиентов. Да? То есть, собственно говоря, вот я точно такой же закомплексованный, но я вам какие-то слова говорю, у меня тут какие-то книжки умные есть, и я умею хорошо вставлять слова в предложение. То же самое воспитание происходит дома. В принципе, вот то, что я говорю ребенку, я этому не следую вообще-то сама. Но я тебе рекомендую следовать. Говорится, живи, как я учу, но не живи, как я живу. Вот так на самом деле не получается с детьми, потому что дети образовываются, глядя на вас. Вот сейчас просто закройте на секундочку глаза и представьте себя как будто бы со стороны. Вот какая вы приходите домой, вот какая вы разговариваете с мужем, какая вы разговариваете со своими мамами, с детьми. И вот увидьте этот образ. И теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Уже какие уроки по какому образованию прошел ваш ребенок? Какой образ он видит? Грубости. Нотации. Недовольно раздраженная. Страх. Вот это, собственно говоря, мы преподаем. Единственное, если мы хотим, так сказать, сменить кафедру, на которой мы преподаем, да? То есть у нас кафедра, например, под названием «Как лучше раздражаться на людей», да? То есть и этот предмет я преподаю с успехом, да? Я могу даже экзамены принимать по этому предмету, и, то есть, у меня отличники выходят на моей кафедре, да? «Как лучше раздражаться». «Как гнобить мужа», да? Тоже преподаю, да? И вот ребенок, он учится этому. Другое преподаю, как манипулировать чувствами, да, тоже, вот это моя кафедра, да. Следующая кафедра страха, как бояться, да, как тревожиться по поводу этого мира. Вот это вот кафедры, которые он уже прошел и сдал, так сказать, экзамен на успешно, он уже этому обучился. Нравится вам это, не нравится, это 100% его материал. Я вам хочу сказать, что большинство из нас, когда мы были маленькие, мы говорили, я так в жизни не буду делать, как моя мамаша. А потом с ужасом замечаю, я делаю то же самое, в чем дело. Я даже слова те же самые употребляю. То есть я говорю и думаю, боже мой, это же моя мама говорит. Да? Почему? Потому что мы на этих кафедрах с вами с успехом. Мимику даже, да, совершенно верно. Нам нужно обучаться другому. Никак, если мы ничего в себе не изменили, а как мы будем? Мы вот то же самое будем делать. Мы будем воспроизводить и типировать самого себя. Поэтому я вам еще раз говорю, что у нас с вами путь длиной жизни меняться на самом деле. То есть сменить кафедру, да. Для начала я должен понять, я вообще какой предмет решу теперь преподавать, да. Для этого мне нужно самой обучиться на этой кафедре, да. Для этого я что должен делать? Преподавателей найти на этой кафедре, да? Первое, что мы спрашиваем, кто преподает на этой кафедре? Значит, мы находим людей с такими качествами характера. И общение, благодаря общению, мы пропитываемся вот этим качеством, мы образовываемся. Единственное, где мы образовываемся, это через общение. Больше нигде. Через книги кто читает, простите? Наш ум. И типирует опять самого себя. Клон такой, свой собственный. Мы находим, мы читаем, когда... И, о, точно пишет. Ну, точно. И ерунду какую-то пишет. Да, ага. Ну, вот, то опять нормально, да? То есть мы вот таким образом читаем литературу. Поэтому образование, оно должно идти только через слух. И никак по-другому. Поэтому мы должны выбрать первое педагога, и второе его начать слушать немедленно. То есть я обучаюсь на этой кафедре. Я пока еще не выпускник, но я точно знаю, что когда-нибудь научусь. И уж точно в этот момент будет преподаваться автоматически моему ребенку. Общение – это обмен сознанием. Вот с кем мы обмениваемся сознанием, это очень важно понять. Обмен сознанием происходит в момент слушания и говорения. И вот первое, что, пожалуйста, проанализируйте свой день, свое общение с ребенком. Проанализируйте, что вы говорите и как вы говорите. То есть образование идет еще из того, что мы говорим. И как мы говорим, каким тоном. Потому что говорение мы передаем 7% информации, 20% информации мы передаем интонацией, все остальное мы передаем своим телом, невербаликой, настроением и так далее. Обычно мы как раз-таки, для нас важно, что мы говорим ребенку. Да? А представьте себе, как мало всего, 7%. Ну, например, мы говорим: «Сынок, ты должен прислушаться к своему отцу, ты должен быть счастливым, ты должен научиться, мы Ивановы испокон веков такие». Скажите мне, пожалуйста, то есть сказал я, в общем, хорошие слова, мой тон о чем говорит? Во-первых, да, попробуй не научиться, то есть мы тебя исключим из своего рода, правильно? Ты уже не Иванов, можно сказать. Тогда я говорю: ты в мамашу свою копия пошел, в Петровых, да? Они отродясь были такие, да? Это вот сценарное поведение. Да, и фактически скрытый смысл: мамаша твоя дура, и ты вместе с ней, да? И я вот такой вот гениальный, весь в погонах, да? То есть это очень важно понять, какой скрытый подтекст идет. Это как... Общаются недавно две мои знакомые. Одна другой говорит: ты почему вовремя к детишкам-то не пошла? Пошла им игрушки покупать. Можешь подумать, им нужны твои игрушки. А я сразу в школу к своей пошла. То есть о чем вообще поговорили? Да, да, да. Я такая хорошая мать, да? А ты... А ответная реакция... Я без тебя разберусь. Какая ты грубиянка. Да? То есть ответ был такой: сама дура, да? И то есть, ну, вот так мы общаемся. Мы не даем отчет себе, как мы общаемся. То есть что мы многослойным пирогом делаем? Какова начинка у этого пирога? Все так снаружи благочинно, да? Все так, знаете, румяно наподжарено. А там начинка хоть стой, хоть падай, да? Такая кислятина. Вот так вот общение такое уникальное у нас. А потом говорим: непонятно, чего народ обижается, совершенно непонятно, совершенно не то имела в виду. Да, вот это так. И так, как подростки манипулируют родителями. Слезы первое, да? Когда они чего-то хотят, они ноют и хнычут. Угрозы. Наверное, я брошу школу. Вот возьму и выйду замуж. Я ведь могу попасть в беду. Спекуляции. Если бы ты меня любила, ты бы, многоточие. Сравнение. А вот Ваньке отец просто взял и купил компьютер. Да? У других девчонок уже есть свитера, у меня вообще ничего нет. Вот все туда идут, а ты меня туда не пускаешь. Шантаж. Наверное, я заболею. Сравнение. Шантаж. Наверное, я заболею. Ты же знаешь, я при гостях всегда могу ляпнуть что-нибудь лишнее. Это имеется в виду, я не хочу идти туда, да? Настраивание одного родителя на другого. Мама меня не пускает в кино. Как же так, папа? Что это с мамой-то? Ложь. Мы идем в библиотеку. Значит, мы идем в библиотеку. В библиотеку я забегаю на минуту, если я вообще туда забегаю. А вечеринки умалчиваются, да? А потом я говорю: я правда был в библиотеке? Да? Хандра. Подавленное настроение подростков – это их излюбленный способ манипуляции. То есть я всем своим видом показываю, как мне плохо. Вот тут вот с тобою рядом. Мы уже с вами говорили о том, что всему этому они образовались на наших кафедрах, да? Угу. Где мы с вами завкафедрами? Так. Правда. Бывает не манипуляция, бывает реально просто плохо. Но бывает, я просто хочу добиться желаемого. Вы знаете, все манипулятивные чувства... Вот сейчас просто для... Задумайтесь на секундочку о манипуляциях. Вот вами же тоже когда-то манипулировали, вы манипулируете. Скажите, пожалуйста, когда вами манипулируют, какое у вас чувство возникает в ответ? Вот, например, вам мама демонстрирует, как моя бабушка помнится, у меня бабушка актриса. Она такая выдающаяся актриса, реально в жизни актриса и дома актриса. И она говорила: «Ох, боже мой, как у меня болит сердце! Пойди сходи за валокордином!» Значит, я вскакиваю, бегу. «Ах, постой! Совершенно ни к чему!» И вот, представляете, вот я говорила: «Бабушка, когда роль закончится, скажи мне, да?» То есть, скажите мне, пожалуйста, когда родители манипулируют болезнями, у вас какое чувство возникает? Неуважение, раздражение. То есть, всегда манипулятивные чувства не вызывают реального сострадания. Да. Да. А вот когда... И точно так же слезы. Это на одном из тренингов был очень интересный случай. Там две женщины, что-то там, я что-то такое, не помню, какую-то сессию какую-то проводила, и, значит, это вызвало слезы у двух женщин. И одна женщина так горько плакала. Она так плакала, она, знаете, вот ну, такой маленький ребенок, она вот так утирала всю себя, знаете, у нее вот так вот вся тушь вот так размазанная была, она вот так вот сидела, ну просто вот в детском совершенно состоянии. И вторая, она... разумеется, как вы думаете, кого я пошла утешать? Да. Почему? Потому что искренние чувства вызывают искреннюю реакцию, да? И поэтому, если ребенку искренне плохо, у вас появляется чувство вот просто отчаяния, да? То есть, может быть, даже вы не знаете, с какой стороны подступиться, как помочь ему. То есть, это реальное чувство, и у вас реальные чувства взамен. Но если это просто вот хандра, да? Может, я сейчас заболею, меня не пустите, и так далее. Кроме раздражения, это ничего не вызывает, на самом деле. Да? Но я просто еще раз говорю, не нужно думать, что это вот... Этому мы обучились. Первое, что мы обозначаем это чувство, то есть я понимаю, что тебе сейчас хочется, и у тебя есть желание показать, как тебе плохо, и продемонстрировать, значит, свое дурное самочувствие. То есть, если вы твердо стоите на своем, вы можете сказать: ты знаешь, если тебе действительно реально плохо, давай я тебе помогу с твоим здоровьем, да? Но, значит, это не значит, что ты сейчас пойдешь гулять, что тебе сейчас на улице резко станет легко с твоим сердцем или еще с чем-то. То есть, вам нужно вскрыть эту манипуляцию. Но мы это имеем право делать, если мы перестаем манипулировать. Поэтому мы ничего не делаем до тех пор, пока мы не разбираемся со своими манипуляциями. Значит, как родители манипулируют подростками? Первое – это обещание конфетки, да, так называемое. Будешь это делать – получишь что-то. Вынеси мусор – соответственно, получишь что-то. Будь умницей, и мы посмотрим, как с этим поступить, да? Будешь умничкой, я оплачу тебе учебу. Да? А что такое умничка, пока непонятно. Угрозы. Угрозы в нынешнее время следующие. Мы тебе не обязаны тут это. Сама будешь жить, ни копейки не получишь. Все деньги мы тебя лишим, наследство лишим, фамилии лишим и так далее. То есть это такие угрозы. Сравнение. У Петровых девочка как девочка, да? Не то, что ты. Посмотри, как Анечка делает. Сравнение вызывает чувство ревности, правильно? И зависти. Далее. Ненависть даже, да. Неискренние обещания. Неискренние обещания. Ну, знаешь, я тебя возьму куда-то там, мы с тобой съездим. Хотя я точно знаю, что мы никуда в этот там в Париж не поедем, грубо говоря, да? Но я ребенку обещаю, ожидая, что он сейчас сподвигнется учиться. Это, кстати, очень нехорошая такая манипуляция. Шантаж. Вот придет отец с работы, я ему все расскажу. Да? Вот твои друзья соберутся, я им вообще открою всю правду на то, кто ты есть на самом деле. Они ж тебя не видят, какая ты, да? То есть это шантаж. Болезнь как средство контроля. Если ты немедленно не прекратишь, у меня сейчас инфаркт случится. Да? У меня из-за тебя астма. Бабушка твоя, в гроб ты ее вогнала, теперь меня хочешь в гроб вогнать? Что самое удивительное, что большинство людей потом так и думают, что их в гроб вогнали, что мы их в гроб вогнали своих родственников. Лично сама являюсь таким примером. То есть у меня был патологический страх смерти моих родителей. Просто патологический. Я потом в свое время, лет, наверное, 15 тому назад, на психотерапевтических сессиях, я заявила этот, я просто говорю, если, не дай бог, ночью какой-то звонок, у меня все холодеет, я несусь к телефону, если что-то с родителями, это все. И когда разбирались с этим, то выяснилось, что у меня было ощущение, что я буду причиной смерти. Потому что всегда говорили, у меня из-за тебя давление повысилось, у меня из-за тебя сердце болит. Имейте в виду, никто ни для кого не может быть причиной патологии. Патология внутри меня. И если мы когда переносим и говорим, это ты причина моих страданий, это самая страшная манипуляция родителей, какая только может быть. Тебе что, мать твоя? Конечно. Тебе ж ты дороже, да? А мать-то ладно, чёрт, да ладно уж, что там? Ты живушь как-нибудь, да? Вот это вот такие манипуляции родительские. Да, это вот манипуляция. Да. И мы с вами вот на йоге ума будем разбираться, к каким сценариям это приводит. Бывают очень тяжелые сценарии, на самом деле, в результате вот таких фраз. Значит, далее. Использование любви. Это недавно одна моя знакомая своему сыну говорит. Ты испортил паркет в доме. Если бы ты мать не любил, если бы ты маму любил, разве бы ты так делал? А? Конечно же, очевидно, что маму ты не любишь, и папу ты не любишь, и значит все. То есть никого-то ты не любишь. Почему? Потому что так разве бы делал ты? То есть это тоже очень такая серьезная манипуляция. Теперь, когда мы размышляем и понимаем все свои манипулятивные схемы, то понимаем, что, к великому сожалению, общение между людьми, огромный процент это просто манипуляции. Да? И потом мы поражаемся, почему у нас нет любви. Раз, и почему мы несчастны. Два. Итогом всех манипуляций является разочарование. Если у меня в жизни много разочарования, много обид, да, я просто манипулирую своей же собственной жизнью. Нет. Нет. Благо приносит только искренность. Абсолютно все манипуляторы собираются благо принести. Вы думаете, что все манипуляторы не собираются благо принести? Все. Когда мы манипулируем... Вот всем этим манипуляциям у меня идея, я собираюсь принести благо. Никто не собирается манипулировать. У меня родители точно не собирались внушить мне страх смерти. Если бы они об этом размышляли, они бы, наверное, в жизни так не делали. Они думали, что от того, что они скажут, что у меня сердце болит, я буду приходить вовремя, стану хорошей девочкой и так далее. То есть у них идея была, что они делают хорошее. Дорога в ад выслана благими намерениями. Любого спросите, все говорят, все думают, что эта манипуляция – это благо. И вот в этом-то и парадокс. Нет хороших манипуляций. Есть искренность, и если мы искренне говорим, вот я, например, я говорю, что не ты вызвала у меня боль в сердце, а я так расстраиваюсь, когда ты приходишь поздно, у меня аж сердце сжимается. Вот давайте подумаем, одно ли это тоже? Я говорю, первое сообщение. Не порождает у меня боль, а я так чувствую. Да, совершенно верно. Я принимаю ответственность за свои чувства на себя. Я испытываю эту боль. У меня сердце сжимается от боли. Или ты у меня вызываешь боль. Нет, нет, нет. Это не из-за него. То есть у него появляется... понимание, вот именно сострадание, что мама чувствительная очень, и я ее расстраиваю таким образом. Но когда я говорю, это ты виноват, да, то есть я-то здоровая вообще по своей природе. Да, вообще со мной проблем нет, у меня с чувствами все в порядке, у меня совсем все в порядке. Ты являешься проблемой для меня. Смысл именно в этом. Ты моя проблема, а так у меня все в порядке. Но когда я говорю, я настолько чувствительна, что когда тебя нет, это моя вообще на самом деле. Может быть, другая мать так и не чувствовала, да? Но я очень чувствительна. Все равно же я добиваюсь того, что он не будет. Все равно добиваюсь своей мысли. Когда я... А как вы хотите? Конечно, мы когда показываем, например, мы же должны говорить о своих чувствах. Да? Но я не даю ему ответственность, не он отвечает за мои чувства. Правильно? Вот в этом разница, вот это запишите, пожалуйста. Все замечания мы делаем, все воспитательные какие-то методики мы проводим с вами из позиции «я» сообщения. Вот скажите мне, пожалуйста. Вывод, совершенно верно. Да, абсолютно вы правы. Да, мы не делаем это за него. В конце концов, он имеет полное право и дальше так же продолжит поступать, правильно? Но в любом случае, я ему даю знать о том, как это, вообще, что со мной-то происходит при этом. Искренние отношения, они как раз-таки и показывают, то есть мы вообще-то показываем друг другу, что мы искренне чувствуем. Это не значит, что я теперь вообще бесчувственная какая-то чурка, и мне все равно, как я вообще это самое. Я в любом случае это чувствую, но я не говорю, это ты ответственен за мои чувства. Вообще имейте в виду, что никто ни за чьи чувства не ответственен. Чувства свои – это наша ответственность, и ничья больше. Значит, разница «я» сообщение и «ты» сообщение. Например, сейчас. Разница между «я» и «ты» сообщениями. Когда я говорю, у меня из-за тебя болит сердце, то есть это «ты» сообщение. Сообщение «у меня из-за тебя болит сердце». Скажите мне, пожалуйста, что мы этим сообщаем? Что он является источником, то есть с моим сердцем все в порядке, да? Проблема вовне, да? И теперь, когда человек чувствует, что вот у меня из-за тебя болит сердце, скажите мне, пожалуйста, что чувствует второй человек? Комплекс вины, да? Теперь скажите мне, пожалуйста, когда я говорю, я очень беспокоюсь, у меня сердце сжимается, Я боюсь за тебя. Да, то есть я обозначаю свои чувства. То есть я тревожусь, я боюсь, я переживаю. У меня сердце сжимается, когда ты приходишь так поздно. Да? В чем разница? Здесь чья ответственность? Это я боюсь, я переживаю, да? Это моя ответственность. Другой вопрос, что, может, я действительно настолько боящийся человек, что я так и буду продолжать бояться и так далее. Но я в этот момент не навешиваю чувство вины на человека. Значит, например, ну, у тебя и вид. Как мы могли бы сказать в «я-сообщении»? То же самое. Да, совершенно верно. Я расстроена, что ты так выглядишь. Я расстроена. Да, или мне не нравится, да. Значит, дальше. Перестань ходить туда-сюда, ты мешаешь мне смотреть. Это ты сообщение. Переделайте в я сообщение. О, совершенно верно. Я хочу, чтобы вы увидели, это очень тонкая разница. Если человек тонко не понимает, ему кажется, что это одно и то же. Вот до тех пор, пока мы будем разговаривать в ты сообщении, да, мы фактически воюем на территории другого человека. Ну, вопрос напрашивается, что вы с ним делаете? То есть, если я живу с человеком, которому совершенно наплевать на мои чувства. Если я не манипулятор, а если я искренний человек, и второй искренне говорит, ну ты мне на дух не нужна. Да? То есть, если это не манипуляция с его стороны, то действительно очень важно понять, что же нас объединяет тогда. То есть на что я надеюсь в таком случае. Вы продолжаете хотеть, на самом деле, манипулировать. Вы говорите «я сообщение», но на самом деле хотите от него результат. А «я сообщение» не для этого делается. «Я сообщение» позволяет на самом деле понять действительно, какие у нас между друг другом отношения. То есть «я сообщение» – это не значит, что второй что-то спохватывается и начинает делать. Да? То есть, ну, они проясняют вообще, я реально, я вообще, ну, как бы... близко то, что я чувствую, или вообще наплевать. Но если женщина чересчур много говорит этих я-сообщений, то есть у мужчины возникает отторжение, потому что, во-первых, мужчины много слушать не могут для начала, поэтому вообще вот такие искренние сообщения о чувствах не нужно вообще вываливать столько количества на мужчин. Потому что, во-первых, мужчины по своей природе такие, что у них оперативная память по поводу чувств очень маленькая. Они быстро впадают в транс, когда им это говоришь, да, у них начинается чувство тошноты, то есть, что к чему это делать мне, зачем мне это вообще все нужно, да. Поэтому женщина делиться чувствами нужна вообще женщина. Потому что женщине очень важно выговориться, чтобы ее выслушали. Потом женщина, она обычно как говорит? Способной женщины, когда она говорит, она переходит с темы на тему, перескакивает с мысли на мысль, да, при этом вторая женщина, она понимает, о чем речь. То есть я вот начала говорить одно, потом сходу поменяла, начала другое, женщина вторая это улавливает, и у нее все в порядке, она может контролировать несколько тем. Мужчина хочет понять всегда смысл вот этого сообщения. То есть женщина просто хочет поделиться чувствами, а мужчина хочет понять «и». И если вот это вот «и» непонятно, и тут же, а я просто вот делюсь, ты знаешь, я чувствую вот, меня сжимает, вот там сдавливает, там распирает. То есть он «и», да, то есть если этого «и» нету, да, то, а вы еще, Вы видите, что не понял, надо донести еще больше, артистизм включается еще больше, и тогда он говорит, так, все, хватит, мне это вообще надоело слышать даже. Не хочу. Поэтому имейте в виду, мужчин вот грузить не нужно, очень коротенько, как Пиноккио, знаете, вот по чуть-чуть, дозированно. А это где-то у вас в Конституции записано вообще? Это ж кто ей это право вообще? А? А, то есть, значит, если вообще право, оно работает в обе стороны. Да? То есть, если у нее есть такое право, автоматически это право есть и у вас. И поэтому вы говорите, окей, ты сейчас прорешься, начну я. И тоже буду иметь право. То есть, нужно все-таки женщин периодически к здравому смыслу возвращать. Потому что кричать какой смысл? Да? То есть, для какой надобности? Ты меня пугаешь или что это? Или само себя заводишь, пугаешься? Или что это такое для тебя? Самое интересное, если бы это еще помогало, куда ни шло. А? Это кто это вообще? Где это такие права? Конституция прописана. А что за психология такая? Вот я психолог, например. Вот. Есть такое понятие эмоциональная распущенность. Вот просто-напросто. И женщина себе, если позволяет эмоциональную распущенность, это не говорит о том, что она эмоционально компетентна. Если я всю жизнь держала, и наконец я себе позволила выдать. Это прогресс. А если все время выдаю, прогресс в том, чтобы я замолчала. Поэтому, если она это сделала впервые, можно ее поздравить с этим. И сказать, да, ты сделала хорошо, но если ты это будешь делать регулярно... Ну, вы как-то договоритесь. Это в каждой семье по-разному. Мы сейчас не семейными консультациями занимаемся, поэтому давайте вернемся к теме. Значит... Я-сообщение позволяет, первое, когда я говорю я-сообщение, я вообще ответственность себе беру за свои эмоции, собственно. Об этом немножко подробнее мы будем говорить на йоге ума. Но это я-сообщение позволяет выразить негатив и вместе с тем не обидеть другого человека. Не делегировать ему ответственность. Мало того, я-сообщение позволяет детям узнать нас, родителей, более глубоко. И, кстати сказать, невозможно строить искренние отношения, если мы не обмениваемся с любимым человеком вот такими сообщениями, в том числе по поводу негатива. Но я еще раз повторяю, что... Очень важно, ну как вам сказать, не передозировать это. Какая-то гармония должна быть, особенно у женщин. Потому что женщина, если начала говорить, во-первых, женский ум, он устроен таким образом, что вообще непонятно. Там, где она говорит «да», это еще не факт, что это «да». Там, где говорит «нет», это не факт, что это «нет». Да? Как мальчик один у меня говорил, «все, мы расстались с моей девочкой», сидит, плачет. Я говорю, а как вы расстались? Она мне сказала, все, больше я тебя видеть не хочу. Я говорю, это вообще ни о чем не говорит. Это имелось в виду, поухаживай за мной побольше. Он говорит, нет, вы не поняли, она так это сказала. Через 5 минут она звонит, говорит, мы в кино-то идем или нет? Он говорит, как? В кино. Она же мы сказали, что уже, я говорю, ты пойми, ты имеешь дело с женской логикой. То есть и мужчина, когда женщина излишне эмоциональна, это его пугает. Поэтому вот излишне эмоциональным женщинам очень важна, ну вот, наставник, психотерапевт, женщина. Чтобы ее выслушали на всех, так сказать, этих уровнях. Эмоциональным слишком женщинам нужно все-таки вырабатывать какую-то конструктивную позицию. Иначе просто мужчины будут пугаться, это факт. Мужу, психотерапевтом быть неблагодарное дело. То есть мужу очень важно, вот, как вам сказать, научиться принимать женщину, и ну, у нее должно быть в любом случае ощущение, что мне безопасно рядом с этим человеком. Вот ощущение безопасности для женщины центральное. То есть, если у нее нет чувства, непонятно, будет он со мной жить через 5 лет, не будет. Вот любая женщина думает, а вот я состарюсь, и вся женщина, а вот когда я состарюсь, ты со мной будешь жить? Да? То есть, страхи есть, огромное вот чувство, если мужчине непонятно, например, если мужчина говорит, ну и давай разведемся. Да? Вот если мужчина вот таким образом говорит, для женщины вообще нет чувства безопасности рядом. И если нет чувства безопасности, женщина демонстрирует свои самые неконструктивные формы поведения. Поэтому вот с этим надо разобраться, насколько безопасно рядом со мной. Насколько я вот способен создать вот это гнездо, в котором она будет развиваться наилучшим образом. Или я ее периодически шпыняю и так трясу, землетрясение устраиваю такое. Вот с этим нужно разобраться, и поэтому, если у женщины есть чувство безопасности, она меньше вот эмоционально лабильной становится. Если нет этого чувства, то... Будьте уверены, она вам будет и кричать, и просто так на ровном месте женщина не кричит, если она вменяемая. Вот. Значит, когда мы говорим... Когда мы говорим, значит, вот тут родитель, вот тут ребенок. Когда ребенок нам делает заявление на уровне чувств, например, ребенок говорит, сегодня была такая ситуация, там, ну, я просто сейчас на ходу придумаю, Маша меня так обидела, я сейчас чувствую такой гнев, да, я отвечаю, например, иди быстренько, проходи, покушай, умойся, да, расслабься, и все пройдет. Да? Успокойся, расслабься, говорю я. Это, кстати сказать, не только касаемо детей и родителей, касаемо взаимоотношений мужа и жены то же самое. Да? То есть фактически запрос идет откуда? Из чувств, а ответ откуда идет? Из действий. Вот когда мы общаемся вот таким образом, да, мы друг друга не понимаем. Я говорю, у меня сейчас настолько вообще больно, некомфортно, я говорю, успокойся, да? Не переживай, говорю я. То есть я что отвечаю, из откуда? Из действия я отвечаю. Мне говорят, я расстроена, да, я говорю, успокойся. Контакта не происходит. До тех пор, пока я не отреагирую на чувства, я Ну, просто человек не поймет даже, о чем речь идет. То есть у меня будет все время ощущение, что меня не понимают. Я стучусь в закрытую дверь. Тогда вот таким образом женщина начинает опять заводиться и начинает говорить: я тебе же поясняю, что мне вот настолько плохо, вообще мне то, мне сё, мне пятое, десятое, да? Я ей говорю: я же тебе говорю, успокойся. Расслабься, говорю тебе я. Да? Тогда вообще ощущение, что у меня такое ощущение, что меня игнорируют. Правильно? Почему? Потому что действительно игнорируют мои чувства. Правда? Скажите мне, пожалуйста, какой ответ должен быть? Второй человек, который контактирует, он должен быть в том, в той же позиции, что и запрос. То есть, если запрос идет из чувств, я говорю: мне настолько плохо, мне одиноко, мне там горько и так далее. Скажите мне, пожалуйста, какой ответ должен быть? Что случилось? Откуда? Здесь. Совершенно верно. Каким образом мы можем? Не. При чем здесь? Это я вообще, то есть, ну и ладно, твои то ситуации. Сашка, у меня ситуация. Это уж совсем зашли. Да. То есть это уже позже. Это хорошо, но позже, да? Еще, а? Да, то есть мы обозначаем. То есть, причем не ты расстроен, да? Я чувствую, как ты расстроен. То есть я это чувствую. Потому что мы можем не попасть. Например, мы можем сказать: я чувствую, как тебя это раздражает. Он говорит: да меня это вообще-то и не раздражает. Да? А, например, мне вообще просто больно. Мы можем не попасть, поэтому говорим: первое, я чувствую, что ты. Да, то есть это немножечко другое. Я чувствую, как тебе горько, да? Или я чувствую, как тебе больно. Я чувствую, мы должны для начала обозначить свои чувства. Мне кажется, нет, это не очень хорошо. Я понимаю, да, я чувствую. Это, а кажется, это из разряда галлюцинации. Поэтому кажется, это функция ума. Да, а мы говорим эмоции. Поэтому мы должны реагировать эмоцию. Кажется, это все-таки умственная функция. Я вам сейчас скажу задание, пожалуйста, отреагируйте, как это. Например, сегодня учительница меня подняла, я не знала, и она меня начала высмеивать. Я была настолько раздавлена, то есть о чем речь? О чем речь? О чувствах, правильно? Значит, какая реакция? Нет, как она могла, это кто уже? Это действие, правильно? Значит, я чувствую, как тебе больно, да, что ты чувствовала себя очень расстроенной, подавленной, униженной, да, то есть мы перечисляем чувства. Я вижу, это визуал говорит, да, я чувствую, кинестетик скажет, да, я услышала от тебя, о твоих чувствах, это аудиал скажет. Нет, если вы не чувствуете, да, то есть вы обманывать его не должны. Вы говорите, обозначаете: я вижу, что ты расстроена, и я даже не могу понять, что к чему. То есть, но я обозначаю, уважаю его чувства, да, но я, ну, делюсь, что у меня это еще пока никакого отклика нет. То есть, но тем не менее, я же уважаю его, он же реально это чувствует, да, он же не выдумывает это. Вот, значит, теперь... ребенок приходит и говорит: я такой злой на свою учительницу, я готов перебить все окна вообще в школе. Что тут было? и чувства, и действия. Значит, мы на что должны реагировать? И на то, и на другое. Сначала мы на чувства реагируем, мы должны увидеть, как строится предложение, и отреагировать и на первое, и на второе. Да? Каким образом мы можем отреагировать? Да, совершенно верно. А что произойдет от того, что ты перебьешь все окна? То есть мы рассуждаем на тему бытия. Это не значит, что ты иди, конечно, перебей все. Да? Если, например, я говорю, я готов просто задушить действие. Как мы можем отреагировать на действие? Но юмор обязательно на уровне действий. Да, да, да. Да, да, да. Пойдем, как начнем там, ну, то есть в юмор мы переводим, но опять-таки переводим на уровне действия. Это понятно? Пожалуйста, потренируйтесь дома. Я не знаю, когда мы с вами встретимся в следующий раз. Первое, что мы должны научиться, слушать. Если мы с вами научимся слушать наших детей, да, если мы научимся слушать с вами друг друга, это уже серьезный такой, серьезный, как вам сказать, серьезная заявка, то это от этого многое изменится на самом деле. Запишите, пожалуйста, вернитесь к табличке. Которую мы с вами рисовали. Да, и напишем подростки от 11 до 18. Подростки от 11 до 18. Если это самый лучший вариант. Но иногда нам кажется, что мы искренне слушаем, но на самом деле мы говорим, ничего, не расстраивайся, успокойся. То есть мы переводим. Слушание – это очень важно. Эмпатическое слушание, когда ребенок чувствует, что его слушать, это очень важно. Надо посмотреть, насколько иногда наша реакция больше, чем его рассказ. То есть, если он попадает на наш больной мозоль, мы говорим, ой, как страшно, как ужасно, он думает, и впрямь надо испугаться. Понимаете? То есть, но на самом деле он до этого не чувствовал. Запишите подростки от 11 до 18. Значит, радиус значимых отношений, мы уже с вами сказали, что группа сверстников. Видите, слышите, молодцы. Третья колонка. Идентичность против смешения идентичности. То есть он познает самого себя. Кто я, каковы мои реакции и так далее. Идентичность против смешения идентичности. Четвертая колонка. Верность. Позитивное новообразование возраста. Верность. Негативное образование возраста, негативизм, протестное поведение или застенчивость. Негативизм, протестное поведение или застенчивость. И теперь запишите, пожалуйста, последний теоретический маленький блок. Четыре причины нарушения поведения. Четыре причины нарушения поведения. Первое – борьба за внимание. Как правило, борьба за внимание проявляется в непослушании. Косвенно можно понять, за что борется ребенок по своим чувствам. Если ребенок борется за внимание, как вы думаете, у вас это какое чувство вызовет? Раздражение, совершенно верно. То есть ваше чувство будет раздражение. Второе. Борьба за самоутверждение против чрезмерной родительской власти и опеки. Борьба за самоутверждение против чрезмерной родительской опеки и власти. Как вы думаете, косвенно, какое у вас чувство возникает, если идет вот этот протест? Гнев. Еще более. Гнев. Мы же хотим контролировать, а он не контролируется, да? Поэтому мы злимся, гневаться начинаем. Желание отомстить третье. Вы ему сделали больно, он вам желает отомстить. Скажите, пожалуйста, когда скрытое желание отомстить, у вас какое чувство появляется? Обида. Совершенно верно. Обида. И четвертое. Потеря веры в собственный успех. Когда у ребенка нет уверенности в себе. Какое у вас чувство возникает? Отчаяние. Скажите мне, пожалуйста, когда вы писали письма себе маленькой или маленькому, скажите мне, поднимите, пожалуйста, руку, у кого получилось это задание. Глубоко. Спасибо большое. Нет, можно написать, но можно ничего не понять. Как вот с этим списком. Да, то есть мы из ума так и не вышли. Для того, чтобы сделать это задание, нужно сердцем его делать. Вот. Поэтому поделитесь, пожалуйста, те, у кого получилось, какое это было чувство, когда вы писали... И когда вы получали, то есть с чем была связана ваша реализация? Пожалуйста, поделитесь. Пожалуйста. Сейчас, подождите, пожалуйста. Угу. Да. Спасибо большое. Давайте приветствуем одного ребенка, который воссоединился. Спасибо. Еще у кого какие были, пожалуйста. Давайте руки поднимать, потому что... Пожалуйста. Спасибо большое, пожалуйста. Спасибо большое. Жалко. Ага. Ну, у вас есть желание еще, если есть возможность, во всяком случае, еще вы не умерли. Как я написала, печка горит, а дрова догорают. Это когда мы проходили семинар только для женщин, мы говорили о том, что если человек живет в линейном времени, то есть вот тут рождение, вот тут я девочкой стала, вот тут уже женщиной стала, мамой стала, вот тут вот уже бабушкой стала, и вот тут уже вот гроб. То есть вот расположите на этой линии себя, и многие увидят, что как одна женщина сказала, мне осталась бабушка и гроб, второй сказал, мне один гроб уже остался, да, то есть до тех пор, пока человек живет в линейном времени, впереди одна печаль, на самом деле. Когда человек живет в цикличном времени, когда он понимает, что финиш этого – старт другого всегда. То есть, когда ребенок внутриутробно растет, мы с вами говорили, да, то, что является смертью для плода, плода больше нет, правда? Это является жизнью для ребенка. Да? Если вы семечко в землю посадили, семечко умирает для того, чтобы дать росток. И до тех пор, пока мы не поймем, что на самом деле впереди у нас выпускной бал, и это будет то, с чего я начну дальше, я тогда думаю, о, так мне надо побыстрее еще дальше пройти. Да? Вот на самом деле есть старость, а есть мудрость. И вот если человек живет в режиме цикличного времени, то он идет в мудрость, и тогда каждый день особенно дорог становится. Но если человек живет в режиме линейного времени, то это кроме чувства жуткого вообще давления этого времени и ожидания, ничего хорошего впереди нет. Поэтому, когда мы готовимся к выпускному балу, это особенно такой, знаете, период, когда мы шьем платье, мы там размышляем и так далее. И на самом деле пожилой возраст – это период как раз-таки вот посещения семинаров, размышлений и так далее, подытоживания. Мы можем дать туда любовь, мы можем взять мудрость и так далее. Поэтому то, что вы написали такое письмо, все-таки ответ вы еще не получили. Поэтому получите ответ. Он обязательно другой будет. Не может ответ, вот дрова догорают там, да? Ага, ага. Маленькая – это мудрее вас, да? Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Для того, что там что-то мне не нравится, что-то раздражает, а чего-то мучает душа, понимаешь, что вот сам вот этот процесс, он сам себя портит. Да. Вот это я понял, когда писал. А когда писал ответ, значит, вот он как бы, я вот написал спонтанно, я как бы задал вопрос. Спасибо большое. Интересную тему затронули, которую мы будем в йоге ума решать, эта тема пришла вам в письме. Называется «Вскармливание отрицательных эмоций». Спасибо большое. Еще у кого? Пожалуйста. Очень часто хочется. Он оптимистичный внутри. Взрослые такие серьезные, как будто атланты, которые держат на себе весь мир, да? Спасибо большое. Спасибо большое. Еще у кого какие были реализации? Кто-то хочет поделиться? А теперь мне хочется, чтобы вы же принесли какие-то подарки своим, да, друзьям. Пожалуйста, поделитесь подарками. Дарение подарков – это способность дружить на самом деле. Вот у вас есть замечательная возможность, как ребенок говорит, давай дружить. Мой ребенок тоже порадовался. Спасибо большое. Обратите внимание, какое счастье дарить, правда? А вот что там, это сюрприз. Я хотела... О, мои любимые конфеты. Спасибо большое. Я хочу... Если есть вопросы конкретно по подростковому возрасту, пожалуйста, какие вопросы есть по подросткам? Да. У подростков всегда неприятие родительского мировоззрения. Это проблема отцов и детей. Родителям очень важно быть друзьями детям, обязательно. Нужно научиться. Сначала, видите, это для детей, это все для вас. Лужкова от Лужкова. Чудеса в мире бывают? Да, это Господь Бог на самом деле, а не Лужков. Важно понять, что вначале сердечные отношения, потом нравоучение. Никак не наоборот. У родителей есть идея. Сначала ты научись жить по-человечески, потом рассчитывай на мое хорошее отношение. Вот никак не наоборот. Сначала душевные отношения, потом все идеи, морали и так далее. Если у вас нет хороших душевных отношений, никто вашу психологию, философию слушать не будет. Значит, первое, что мы говорим, сынок, я вообще обратила внимание, что чтобы не расстраивать меня, ты вот как, знаешь, как мама, не квадратная у тебя голова, у меня все в порядке, да? То есть, вероятно, когда-то я тебя пугала своей эмоциональной реакцией. И, вероятно, когда-то я делала не так, но пойми, мне очень важны доверительные отношения. Конечно, у тебя есть твоя зона, в которую ты не хочешь меня пускать, и я это уважаю. И вместе с тем мне очень важно понимать действительно, что происходит. Поэтому ты можешь рассчитывать на то, что со мной все в порядке, я могу справиться. Пожалуйста, не думай, что я не способна. Вот это я сообщение. Теперь абсолютно ничего не добьешься. Она все собирается, уходит, и она знает, что он ответственный, и что он придет точно в то время, когда нужно. У них условно. Абсолютно ничего. Он говорит, оно тебе надо. Это тот же самый вопрос, тот же самый ответ. То есть до тех пор, пока у него есть первый момент, либо я его пугаю своей эмоциональной окраской мощной, да, то есть чувствую на 1 балл, а демонстрирую на 10 баллов, да, либо я, очень часто подростки мне говорят, я никогда в жизни своей маме ничего не буду рассказывать, потому что один раз я ей рассказала, она потом меня уколола этим. Вот это самое страшное, что мы можем сделать. То есть фактически человек открывает нам свое сердце, а потом мы берем и этим его колем. Поэтому 100% было что-то, в результате чего получилось такое поведение. Если у вас хорошие теплые отношения, да. А если вы просто пришли с семинара и решили ему дать что-то, нет. А, ну все, да. И он слушает вас? Ну так не беспокойтесь, слава Богу. К великому сожалению, не очень получается вверх. Водопад вверх не идет. То есть родителей, по большей части, мы принимаем, если мы уже взрослые, такие, какие они есть. Мы можем им давать что-то, но у них как бы их право не брать. Может, будет, может, нет. То есть им нужно, чтобы кто-то дал, не дочка, не, потому что они... Да что ты тут понимаешь, Господи? Еще ты мне будешь сейчас что-то советовать. Ты что у меня... То есть все равно отношение как к маленькой, к неразумной. Нет, мы говорим, например, скажи, пожалуйста, чего ты сейчас добиваешься? То есть, что для тебя было бы хорошим результатом? Например, она говорит, вот то-то. И вы совершенно четко говорите, ну вот ты знаешь, я так не буду делать, и вы имеете право на это. То есть, или я это сделаю, но вот твоя, то, как ты это демонстрируешь, то есть, если вы увидите результат, вполне вероятно, вы сами это собирались делать. Ну, то есть, вот ты сейчас вот этим своим поведением, что ты хочешь, какой итог этого всего? То есть, вы не на манипуляцию, а для чего эта манипуляция? Цель. Проясните цель. Для какой надобности это все идет? Не надо. Потому что могут обидеться. То есть, если мы хотим поменять стиль отношений, то мы это говорим, когда мы оба в состоянии окей. Как, ну, давай мы с тобой посмотрим. У нас в семье очень много манипулятивных отношений. Да? Порой я тобой манипулирую, я вспоминаю, когда я... Порой ты мной манипулируешь. Давай мы с тобой договоримся как-то не манипулировать друг друга. Но это тогда, когда хорошие отношения. Все новые начинания делаем в хорошие отношения. Никогда, никогда свершилась манипуляция, я говорю, вот это манипуляция твоя и так далее. Да? То есть фактически я отношения в тупик веду в таком случае. Постфактум, когда хорошее состояние, да. Из взрослой позиции. Я окей, ты окей. Несмотря на то, что иной раз ты манипулируешь, но ты все равно окей. Да? То есть не ты манипулятор, а ты хороший, но иногда твое общение для меня вот выглядит как манипуляция. Да, не в момент манипуляции. Угу. И мне чувствую, что позиция по отношению ко мне, что она окей, а я не окей. Когда она приезжает с участками домой, она начинает как-то стараться меня подбадривать, почему ей все время кажется, что у меня что-то не окей. Но я в данный момент я сижу с ребенком. Это называется грандиозный друг. Грандиозные мамаши есть и грандиозные друзья. В любом случае вам предстоит разговор, то есть искренний. Если вы хотите дружить, вам в любом случае нужно прояснить вот свои чувства. Да? То есть из позиции она окей, вы окей. То есть и вполне вероятно, что у нее будет неприятный осадок в результате этого разговора. А чего вы боитесь? То есть ваша задача не сказать вот в сообщении, да сама ты такая, знаешь, мне жаль тебя с твоей успешностью, да, там... То есть вот не свалитесь в «я окей, ты не окей» на самом-то деле я столько терпела, сейчас я тебе все выдам. Если вы построите разговор «я окей, ты окей», помните, мы с вами не проходили родитель, взрослый же ребенок, да? То есть если из позиции родителя, ну это мы будем в йоге ума проходить, взрослый все равно кусает, так или иначе. В любом случае у родителя, то есть человека, который привык быть, вот душечка моя, ласточка моя, ну что ж ты, я не знаю, раз тут вообще, ты на кого встала похожа, да, то есть если вы говорите из позиции окейности, в любом случае она будет, потому что она двойной окей, да, она будет себя чувствовать не очень комфортно, и тем не менее это нужно будет прояснить. В конце концов, если, так сказать, ее идея вот таким образом пользовать вас, то эти в любом случае отношения разрушатся. Если ей все-таки дороги вы, то она проглотит это, и будут новые отношения. Угу. Да, то есть вы же тоже чем отличаетесь? То есть, угу. Да, пожалуйста. Ну, для начала... Знаете, может быть, самый такой крайний вариант, что так и придется сделать. То есть, если человек хочет прожить овощем, он проживет жизнь овощем. Нет, нет, что значит пусть спит, пусть гуляет? На что он будет спать и гулять? То есть, если ребенок уже взрослый, то нужно поставить перед фактом жизни. Жизнь сама его воспитает. То есть, он должен зарабатывать на это, на все. А я думаю, что вы не готовы, вы его просто манипулируете, пугаете таким образом. То есть это манипуляция родительская. На самом деле вы его не собираетесь. Вы его собираетесь выгнать, чтобы он понял, какой он это самое, а потом обратно его забрать. Вот это манипуляция. Так вот, не должны родители говорить «пошел вон». То есть, вот мы, когда я говорю о самостоятельной жизни, это не «пошел вон», а «будь любезен, сыночек, давай вот вперед, у тебя все получится, молодец, вот тебе, пожалуйста, мы тебя довели, теперь вперед». И я вас уверяю, что большинство... Кстати говоря, на Западе такая модель, да, вообще воспитание. Нет, это работа. То есть просто перекрывается кислород по деньгам, по финансам. Вот и все. Вообще? Ну, конечно. И в холодильнике отдельно. Зачем? Кормить вы его обязан, на самом деле. То есть все развлечения, которые сделаны за счет родителей, вырубаются. Я не думаю, что вы достаточно долго испытывали его таким образом. Что значит «и не надо»? Одеваться на что-то надо, обуваться на что-то надо. Так не бывает. То есть, если идет речь о здоровенной лбине уже, да, то уже, пожалуйста, да, 18 лет, ну, это уже все. А вы думаете, что он таким образом не станет? Если он человек хочет стать вором, он станет в любом случае вором. Дают ему денег, не дают. Вы что думаете, воры воруют, потому что им одеть нечего, что ли? Я вас умоляю. Воры воруют совершенно из другой психологии. Да. Короче говоря, вот армия – это самый лучший способ воспитания мужчин. Если у него вот до такой степени... нет понимания, что к чему. Еще никому вообще, вот по большому счету, вот мы, конечно, слышим там о дедовщине и так далее, но почему-то очень мало говорят о пользе армии вообще. Да, а на самом деле, вот сколько у меня знакомых были в армии, они все сказали, я ушел туда вообще неизвестно кем, а пришел оттуда мужчиной, человеком. И поэтому это, ну вот, слава богу, сейчас есть вот эти фильмы «Солдаты» там и так далее, как вот поднимает авторитет армии на самом деле. Если такой парень склада наслаждающегося, его надо отправлять в армию. Вот и все. Без разницы в чем. Если человек не хочет понимать, если вы видите, что ребенок хочет и так далее, сделайте все, чтобы отмазать его от армии. Сделайте так, чтобы он в университете учился и так далее. То есть, если вы видите, что от него пользы гораздо больше в интеллектуальном труде, да? Но если он просто вообще не желает ничего, а как овощ хочет расти, нужно ему сделать испытание жизнью. Иначе будет испытание, к великому сожалению, тюрьмой. Очень часто. Скажите мне, пожалуйста, когда человек слушает семинар, вот я здесь человек 60, больше, на самом деле для каждого из вас звучал свой собственный семинар, несмотря на то, что я говорила одно и то же. Скажите, пожалуйста, буквально по 2-3 слова, что для вас было вот таким вот, ну вот как, знаете, вот знаете, инсайт называется. Поделитесь, пожалуйста, о чем это было. Какую часть? Представляете, бабушка ходит на семинар «Найти дружбу с внуками». Вот вообще, вам... давайте бабушке поаплодируем. Дай Бог бабушке вообще, таким бабушкам. Да, пожалуйста. Можете микрофон. Тут. А то многие не слышат, что говорят. Спасибо. Поэтому для нас, для меня и для мужа я специально записывала, чтобы муж тоже все прослушал. И у нас была возможность не наделать тех ошибок, которые мы можем сделать. И наверняка мы... Скорее всего, какие-то ошибки все равно будем делать, но хотя бы их было бы поменьше, чтобы действительно стать друзьями своим детям, чтобы не было, чтобы мы воспитывали поколение уже более благочестивое, скажем так, да, нежели мы пустили бы все на самотек. Конечно, самим нужно очень много-много-многому учиться и расти, и менять образы, самим еще воспитываться, но хотя бы задать тот уровень, рассказать, меня распирает просто рассказать всем своим подругам, мамам, своей же маме, потому что она бабушка, у меня есть племянница, то, как можно использовать это в благостных намерениях. Спасибо вам большое. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Вот сюда, пожалуйста, передайте микрофон. Немного волнуюсь, первый раз говорю в микрофон. Не последний. Я очень коротко скажу. Для меня вот инсайт, что учить надо образом. И вот именно вот это с Махатма Ганди, вот эта история, что прежде чем чему-то поучить, надо тебе это через свою шкуру пропустить. И то есть вот это для меня инсайт. И потом то, что... Да, воспитывая своего маленького ребенка, тоже не забывать, что и внутри нас есть такой же ребенок, но сознание, разум, что мы взрослые уже, и вот это вот все. Семинар разложу по полочкам еще. Спасибо большое. Спасибо. Приезжайте еще или расскажите, когда к вам можно куда-то приехать. Спасибо. У меня такая мысль пришла, что, ну, Марина рассказала очень много, ну, таких профессиональных, глубоких вещей, но некоторые вещи там я слышала, может быть, кто-то из слушателей тоже слышал, читала, но я вспоминала, думала, о, а это же я знала, и это я слышала, почему-то не делала, и вот мне кажется, что, наверное, мы услышали очень реализованное такое знание, которое дает нам силу, и мы пропитались вот этой... Ну, в реализации Марины, и вот после этих слов, ну, начнем это делать, то есть, ну, у нас получится. Дай Бог. Спасибо. Вон там. Тома. Спасибо за семинар прекрасный. Он пришел на одном дыхании. Очень было здорово услышать о том, что манипуляция, на самом деле, она может быть еще и несознательной. Mm-hmm. То есть я всегда думал, что манипуляция, значит, это сначала ты думаешь, чтобы тебе такое сделать, а потом как бы это сказать, да, чтобы была какая-то реакция. Mm-hmm. А тут получается, что мы это хотим, мы подсознательно делаем, да, и получаем эту реакцию, но не задумываясь о том, как это может отразиться на нас. Ну вот и моим теперь таким инсайдом будет то, что я буду следить за тем, что я говорю. Ну и за женой понаблюдаю, что она там говорит. Спасибо большое. Тоже хотела выразить огромную благодарность Марине. Вы так вдохновляете, на самом деле. Но самое для меня было страшное в этом семинаре, то, что я поняла, что детей я пока не хочу, что это жуткая ответственность вообще, что мы еще сами такие дети, что столько нужно расти, чтобы воспитать хорошего человека. Это нужно отдать себя всю, наверное, как, что это ответственность очень серьезная. Вот, для меня это было как вот откровением, что я теперь уважала всех мам, что это очень тяжелый труд. Спасибо вам, что вы даете знания. Это не такое, чтобы, знаете, вот пришел какой-то день, там среда, и я так сказала: о, я готова стать мамой. Да? То есть мамами мы становимся только в момент, когда мы вот, это, знаете, вот сколько вашим детям, вот столько вы и мама на самом деле. То есть родителями не рождаются, они становятся. И в процессе воспитания очень многое постигаешь, познаешь. Теоретически мамой стать невозможно, поэтому я очень надеюсь, что вы будете мамой практически. Так что дай Бог. Вот сюда, пожалуйста. Марин, спасибо вам большое. Прям вот как бы открылся такой мир, тот, который был когда-то раньше в детстве, такого вот чувственного от сердца. И на самом деле это очень приятно, что ну, я могу себе позволить общаться со своими детьми именно открыто с сердцем. И это нормально и правильно, что самое главное. Да, это вот. Здорово. И что вот мы все столько узнали, много, что, где вот, что это правильно, что это вот, что это нормально для детей, какого возраста. Это на самом деле очень полезно. Спасибо огромное, что надо начинать все с себя, вот тоже все это. Все. Спасибо большое. Спасибо большое. А, вот сейчас еще один комментарий, а то вы меня перехвалите, и я тут прям как возгоржусь. У меня мой ребенок резко возгордится. И потом у меня будет несколько объявлений еще, хорошо? Нет, все, уже у нас закончился семинар. А, я хотела бы тоже вас поблагодарить за такой прекрасный семинар. И я очень жалею то, что не получилось прийти раньше. Меня мама уговаривала, но я согласилась только сейчас. И я могу сказать огромное спасибо вам за то, что вы их проводите. И я надеюсь, что я смогу попасть на следующие семинары. И для себя я открыла то, что в жизни надо быть проще. Надо учиться общаться правильно, то есть правильно подбирать слова. И я сейчас уже начинаю меняться, я это чувствую, я это понимаю. После каждого семинара я прихожу домой, все осмысливаю, понимаю, в чем я была неправа, в чем мне надо исправиться. Где-то себя хвалю, где-то обвиняю в том, что не так говорила, не так себя вела. И я уже понимаю то, что дети — это замечательно. И то, что ни в коем случае нельзя бояться именно себя внутри своего ребенка. И периодически его надо выпускать. То есть можно позволить себе там какую-нибудь небольшую шалость, там попрыгать, побегать, посмеяться от души. И все ваши семинары я записываю, и я просто для себя решила то, что в понедельник я встречусь со своим молодым человеком, мы вместе прослушаем их. Да, потому что я, кстати, своим подругам всем рассказала, все очень заинтересовались и спрашивают, когда будут следующие. Спасибо большое. Так что спасибо большое. Ну ладно, вот мужчина что-то еще, а то одни женщины у нас тут говорят, один мужчина. Спасибо большое. Это вот библейское, когда станете как дети, достигнете Царствия Божьего, да? Я хочу сказать несколько слов. Дело в том, что мне очень было приятно. Аудитория совершенно такая удивительная, теплая. Ну, дети, они всегда такие, вот. Как-то мне удалось с вашими детьми установить контакт внутренний. Вот. И очень действительно приятно с вами общаться. И мне очень жаль, если с кем-то я сегодня расстаюсь, но вот в своем сердце я ваши глаза уношу. Иногда на них наворачивались слезы, иногда такие радостные улыбки были. То есть оно такое очень теплое общение было.